«Тихо», — прошептала девушка, — «один из них племянник Ашхин, сейчас они пройдут, и ты уйдешь». Эдик оказался совсем рядом с Зарой, ощутил ее дыхание. Не смея пошевелиться, он стоял, вдыхая ее запах и пьянея от него. С какой стати он так робеет? Взял и поцеловал ее в щеку, а потом неожиданно для себя, прошептал: «Я люблю тебя». Девушка повернула голову и заглянула ему в глаза, насколько это было возможно в темноте. «Я думаю, ты врешь», — недоверчиво сказала она. «Нет», — отрезал Эдик, и привлек ее к себе. Зара пыталась отвернуться, но он нашел ее губы, и девушка неожиданно страстно ответила на поцелуй. Стояли и долго, неумело целовались в синях. Громкий голос, донесшийся извне, вернул девушку к действительности, и она высвободилась от объятий. «Пожалуйста, уходи», — взмолилась она. «Ты не представляешь, как мне влетит, если Ашхин узнает». «Хорошо, хорошо», — успокоил ее Эдик. «Я уйду, но там же стоят». Зара попробовала приоткрыть дверь, чтобы взглянуть на улицу, но та заскрипела, и девушка в испуге оставила эту попытку. «Пойду из комнаты посмотрю, а ты стой здесь». Она прошла в спальню, осторожно отодвинув занавеску, выглянула на улицу. Мужики стояли прямо напротив калитки и вели бесконечный пьяный разговор. «Черт, черт, черт, что со мной делается?» — произнесла девушка, подошла к кровати и, раскинув руки, рухнула на постель. Выждав для приличия минут 10, Эдик двинулся за ней. Когда он вошел в комнату, Зара лежала в позе распятого Христа и признаков жизни не подавала. Эдик опустился рядом, на краешек кровати и стал мучительно соображать, как ему вести себя дальше. Он осторожно дотронулся до ее руки и услышал при этом сонное: «Ты обещал», — то есть о продолжении не могло быть и речи. «Я ничего не сделал», — печально сказал Эдик, — «просто коснулся твоей руки», — и горестно добавил: «как только эти козлы свалят, я сразу уйду». Услышав обиду в его голосе, девушка открыла глаза, губы ее тронула улыбка. Эдик расценил это как жест доброй воли и, воспрянув духом, несколько подался вперед. Его движение не ускользнуло от внимания Зары. Она была предостерегающе подняла руку, но тут же уронила ее и обреченно сказала: «Иди ко мне». Эдик с бешено колотящимся сердцем лег рядом, обнял, привлек к себе и горячо поцеловал, стукнувшись зубами о ее зубы. Они сплелись в объятиях так, что было не разобрать, где чьи ноги и руки. Но вдруг Зара высвободилась и испуганно спросила: «Мы заперли дверь?» «Нет, быстро иди проверь». Юноша поднялся и нетвердой походкой направился к выходу. Дверь действительно была не заперта. Когда он, закрыв задвижку, вернулся в комнату, девушки не было, то есть ему показалось, что ее нет. На самом деле, Зара скинула халат, он валялся под ногами, и спряталась под одеяло. Эдик замешкался, не зная, что предпринять, и, словно почувствовав это, ее насмешливый голос спросил из-под одеяла: «Долго будешь так стоять? Мне раздеться?» — севшим голосом спросил он. «Нет, там в сенях висит фуфайка, надень и ложись». «Раздеться, конечно». Не заставляя себя больше упрашивать, торопливо раздевшись, он лег рядом, ощутив тепло ее тела. «Только помни», — прошептала ему в ухо Зара, — «ты обещал. Просто так полежим, и все, ты уйдешь». «Конечно», — послушно сказал Эдик и потянулся к девичьей груди. К сожалению, она была укрыта плотной тканью лифчика. Эдик долго боролся с застежками, наконец, высвободил нежные холмики с напрягшимися сосками и жадно приник к ним губами. Зара еле слышно застонала и обхватила его голову руками. Эдик никак не мог поверить, что все это происходит с ним. Конечно же, это сон, чудесный, волшебный сон, в котором он лежит с красивой девушкой, гладит ее тело, покрывает поцелуями лицо, тискает ее грудь. Когда такое было? Когда такое будет вновь? В какой-то момент рука его скользнула вниз к ее бедрам и наткнулась на грубую резинку трусиков. Отповеди не последовало, и он опустил руку ниже, оглаживая упругую попу. Ткань кончилась, и он ощутил атлас ее кожи, потом ладонь Эдика выписала полукруг и прикоснулась к нежнейшей внутренней стороне бедер. Зара, хихикнув от щекотки, сильно сжала колени, стиснув его руку, и едва слышно повторила: «Ты же обещал». «Прости», — так же тихо ответил Эдик и хотел было вытащить ладонь, но девушка не отпускала ее, а в следующий момент открылась и подалась вперед, его рука оказалась прижата к низу ее живота. Эдик медленно с нажимом стал поглаживать теплую, влажную ткань трусиков, которая оказалась под рукой. Девушка сильно прижалась к нему, и, нащупав вздыбленный член, сама стала гладить его, затем стиснула так, что он едва не вскрикнул от боли. «Ой, прости, прости», – прошептала, – «я тебе больно сделала». «Приятно», – возразил Эдик. Впоследствии он не мог воссоздать в деталях все то, что у них произошло. Помнил только тот момент, когда испытал болезненно-сладостную долгую судорогу и услышал ответный страстный стон, а затем испуганное: «Что мы наделали?» Девушка высвободилась из-под Эдика, откинула одеяло, стала шарить по нему рукой, провела у себя между ног и поднесла пальцы к глазам, затем выскочила, включила свет ночной лампы и в ужасе повторила: «Что мы наделали?» Эдик, словно завороженный, смотрел на кровь, не зная, как реагировать. «Мне конец», — обреченно сказала девушка, — «эта армянская сука убьет меня, не обязательно говорить ей», — наконец, выдавил из себя Эдик. Зара посмотрела на него, как на идиота, а простыня, она вскочила на ноги. «Вставай, попробую застирать, а ты одевайся, уходи скорей». Эдик поднялся, стал одеваться, путаясь в штанинах. Зара откинула одеяло, сдернула простыни как была, голая, выскочила из спальни. Сон в летнюю ночь кончился. Очарование растаяло, как с яблонь белый дым. Он наделся, подошел к окну, выглянул из-за занавески. Двор был пуст, направился к выходу. Девушка стояла в кухне, наклонившись над умывальником, и яростно намыливала, терла простыню. Эдик подошел к ней и поцеловал ее обнаженное плечо. «Я люблю тебя», — Зара промолчала. Помедлив, он добавил: «Я женюсь на тебе». «Дурак», — нелогично ответила она, — «уходи лучше». В дверях Эдик оглянулся, чтобы еще раз увидеть ее пленительную нагую красоту. Словно почувствовав, она оглянулась и ответила взглядом, в котором ему почудилась надежда. Шагая в свой угол, он мучительно пытался понять, какие чувства владели ею в этот момент. Несмотря на холодноватое прощание, Зара не отказала ему в следующем свидании, и все повторилось, только еще лучше. Потом Эдик ушел от Ашхинджана и вернулся на квартиру к Косте Христопополусу. Там они могли встречаться и заниматься любовью без риска для Зары спалиться перед сукой-мачехой. Днем Эдик с корешами щипали в трамваях. Зара работала с ними. Ее функция была отвлекать фраеров, при ее внешности это было нетрудно. Протискивалась к какому-нибудь сытному бобру и вставала рядом, мимолетно улыбаясь. Пока терпила, пуская слюни, заглядывал ей в декольте, а то и пытался щупать за задницу, грек пиской вырезал ему лопатник, а заяц или скорик мазали котлы. Обычно все проходило тихо-мирно, но, если все же поднимался кипиш, в дело вступал амбал, своими пудовыми кулаками прикрывая корешей. Бизнес процветал, крадуны нахвалиться не могли на свою новую помощницу. Но все понимали, долго так работать нельзя, рос риск примелькаться и спалиться, да и местные щипачи стали косо поглядывать. Короче, гастроли заканчивались, и надо было что-то решать с Зарой. К тому времени они влюбились друг в друга, по уши. Вернее, как Эдик влюбился, а Зара, фиг ее знает. Женская душа, потемки. Она все умоляла, чтоб он ее отсюда увез. Жить, мол, больше не может, при этой армянской хевре. А Эдик, как на нее посмотрит, так у него истекает в пах. Никто ему не нравился так, как эта осетинская девчонка. А какой она была в постели? Нет, он твердо решил ее умыкнуть. Правда, имелась одна загвоздка. Миша Черный, пахан ее шайки и других таких же звеньев карманников в баку. Зара задолжала ему за обучение, за то, за сё, она и сама не знала сколько. Кинуть Мишу не получится, вор авторитетный. Мало того, что в баку больше не сунешься, так и в Махачкалу маляву пришлют, и на правила поставят. Миша жил в черном городе, предместье Баку с низкокрышими домами, олеандрами вдоль улицы, трамвайными путями. Это был глухой район трамвайного парка. Молодые люди отпустили мотор, и Зара еще несколько минут вела Эдика по тупикам и закоулкам, пока они, наконец, не очутились возле неказистого деревянного строения. По сути, это был старый сруб. Зара в дом не пошла, сказав, что подождет снаружи, урки не любит, когда бабы вмешиваются в мужские дела. Обозрев фасад убогого жилища, Эдик удивился, что такой именитый бродяга живет в этом доисторическом убожестве, но, когда зашел внутрь, от первого впечатления не осталось и следа. Огромная горница была залита множеством огней из красивой и, по-видимому, очень дорогой люстры, висевшей над круглым старинным дубовым столом на высоких резных ножках. На полу несколько ковров ручной работы. Слева от входа находились двери в смежные комнаты. Справа от входа, сразу же за дверями, сложена русская печь, а чуть дальше на широком топчине, облокотившись на несколько пуховых подушек, сидел, скрестив под собой ноги, пожилой юркоган. За столом сидели еще двое здоровых быков, близкие Миши, один из которых и пустил гостя в хату. Хотя Миша шел всего лишь пятый десяток, выглядел он лет на 60, видно было, что в этой жизни он немало успел хлебнуть. Даже не специалист мог понять, что болезни достали его не на шутку. Под топчаном стояла плевательница. На журнальном столике лежали лекарства. Когда они вошли, хозяин дома разговаривал по телефону и курил косяк, рядом с ним лежала колода карт и черные лагерные четки. Закончив говорить, пахан поздоровался с гостем. «Ну как там Махачкала? Как братья мои поживают? Все ли ладом?» «Да все хорошо», — поспешил заверить его Эдик. «Все живы, здоровы, и тебе того же желают, Миша. Так чего хотел-то, Грек? Есть у тебя одна баба, Зарой кличут. Хотел бы выкупить ее у тебя. Сколько спросишь?» Миша посмотрел на него долгим изучающим взглядом, и в глубине его черных армянских глаз возникла искорка интереса. Проснулась природная сметка и хитрость, присущая этому народу. «Цыганка, знаю такую», — сказал Миша, дунув шмаль. «Зачем она тебе?» Голос его был делан и безразличен. «Серьезно, у нас, женихаться хотим. Ну, раз серьезно, препятствовать не стану. Ты, Грек, хоть и молод, но уже зарекомендовал себя как истинный бродяга и жулик. Поэтому, давай по-серьезному, девчонка, красуля, маков цвет, и не из фраеров, а из наших. Я слышал, ты уже попользовался ее талантами. Так вот, за это и за нее, я спрошу у тебя немного. Червонец штукарей всего, и делай с ней, что хочешь. 10 000, ни хрена себе», — подумал Эдик, — за всю гастроль он и штуки не сделал. Миша явно издевался над ним, но попрощались дружески, пожелали друг другу фарта, с тем и расстались. Надо где-то искать бабки, так слинять и думать нечего. Черный в своем праве, их будет искать вся босота от Баку до Москвы. Но тревоги почему-то не было. Откуда-то Эдик знал, что найдет эти деньги. Ночью ему приснился Гриня. Он звал к себе, сулил денег и просил помощи. Услышав сумму, Зара не смогла сдержать слез. Еще бы, такие деньжищи затребовал старый черт, не видать ей воли. Эдик, как мог, успокоил любимую, сказав, что все вопросы решит, надо только съездить в одно место. Девушка поверила, просветлела лицом и заулыбалась. Сразу от Миши они поехали на вокзал, где Грек купил билет на вечерний рейс до Батуми. Глава 20. Под полом и за стенами дома стеклянно перезванивают струи, бегущие с горных вершин реки. Из соседней комнаты слышно позвякивание посуды. Это прибирает со стола Нина, жена Кате. Кате родственник Тарейла. «Сюда в Аджарию от греха подальше, он меня пристроил на пару дней, пока не приедет Эдик Грек». В домике Кате, похожем на длинный сарай, было 6 комнат, не считая отдельно стоящей кухоньки, поэтому я никого не стеснил. Выглянул из окна. Кате со всеми 5 детьми был во дворе. Если живописный полуостровок с несколькими плакучими ивами в излучине реки можно назвать двором. Оттуда сквозь шум реки невнятно доносился ребячий смех и возгласы. Грядки цветущего огорода, куры и даже козочка, все это теснилось между клокочущей в камнях рекой и парапетом, а в самом доме на радость двум девочкам и 3 пацанятам имелся аквариум с тропическими рыбками и клетка с большим зеленым попугаем. Кате работает смотрителем рыбопитомника для высокого начальства. Бринча связкой ключей, он ведет меня по лоснящейся асфальтовой тропинке мимо клумб с георгинами и хризантемами, молча взбирается на резное крыльцо деревянного домика, отпирает замки. «Входи, дорогой, все здесь есть». Действительно, в передней у стены стоят роскошные стеклопластиковые удилища с катушками, оснащенные лесками и яркими поплавками. На вешалках висят куртки, брезентовые робы с капюшонами, внизу несколько пар резиновых сапог, с их голенищ свисают шерстяные носки. Мы проходим в жилую зону. Здесь действительно все, что душе угодно. Правда, не столько душе, сколько телу. 2 комнаты в коврах и гардинах, с диванами и кроватями, застеленными покрывалами красного бархата и плюша. Гостиная с телевизором, буфетом и холодильником. В кухне еще один холодильник, небольшой бар с набором иностранных горячительных напитков. Впрочем, и для души есть кое-что. На столе в чулане стопки журналов, советские экраны и спортивные игры. От начальства не убудет, говорит Катя и достает из бара бутылку с джином, а из холодильника банку с черной икрой, какие-то иностранные галеты и палку сыровяленой колбасы. Это так, червячка заморить, небрежно машет рукой Катя. Сейчас выпьем, закусим и пойдем за рыбкой к ужину. Мы выпиваем, закусываем, обуваемся в рыбацкие сапоги и идем в питомник. Вот мое хозяйство, Катя открывает калитку, и мы оказываемся на краю ручья с очень быстрым течением. И в этом потоке плотной серебристой массой непрерывно снует форель. Трудно сказать, чего тут больше, воды или рыбы. Ловко орудуя сачком, Катя вылавливает пару сверкающих радужной чешуей рыбин. Говорит удовлетворенно: вот и ужин. Теперь пошли на карпа. Сегодня тепло, должен клевать. Он ведет меня вдоль ручья с форелью, подробно рассказывает о целой системе водных потоков, приводимых в движение мощными насосами, об аэрации воды, о специальных комбикормах для деликатесной рыбы, поставляемой лишь к правительственным столам. По горбатому деревянному мостику переходим на другой берег, поднимаемся по деревянным ступенькам на небольшой вал земли, и перед нами открывается захватывающая для рыболова картина. Три больших круглых пруда с настилами возле берега, где у края стоят скамьи со спинками, под деревянными зонтиками от солнца и дождя. А самое главное, по зеркалу вод, отражающему вершины обступивших пруды старинных вязов, повсюду расходятся круги, отснующие у поверхности рыбы. Мы быстро забрасываем удочки и не успеваю присесть на скамью, как поплавок вздрагивает, кренясь, косо идет по поверхности, исчезает. После подсечки, вытаскиваю с помощью сачка крупного, килограмма на полтора карпа. Он толстый и белый, как поросенок. Следом Катя тащит своего, еще больше, я помогаю ему сачком. Карп, рыба государственная. Важно, говорит Катя. Возвращаемся домой и сдаем улов Нина, выпиваем, закусываем и отправляемся на осмотр древних развалин. Здесь археологи с начала 60-х ведут раскопки, а в их отсутствие, Катя приглядывает, чтоб не баловались всякие черные копатели. Бурная горная река, круто огибая холм, впадала в другую реку, а та, в море. Отсюда, с вершины заросшего вековым лесом холма, далеко видна была низменность, где сливались реки. Мы миновали остаток мраморной стены с нишей, где, по уверениям Катя, древние хранили свитки своих книг. Продрались сквозь дикий кустарник и вышли к развалинам башни, под которыми зиял чернотой вход в подземелье. После воли и света спускаться в кромешной тьме без фонаря было стремновато, но Катя уверенно вел меня вниз по ступеням. Потом подземный ход сделал резкий изгиб, в уши ударил шум воды. Мрак стал зыбким, обозначились края каменных ступеней, вековая копоть на стенах и сводчатом потолке. Еще повороты впереди заиграла слепящим солнцем река. Тут, где выходил подземный ход, река, стиснутая скалистыми берегами, сворачивала влево и билась о камни так, что водяная взвесь вечным туманом стояла над мокрыми склонами. Я глубоко вдохнул насыщенный влагой воздух, увидел, как, блеснув на солнце, вскинулась из воды форель. Перед нами был разрушенный храм, с проломом в стене, без дверей, он стоял словно сирота, до которого никому нет дела. Весь холм, сплошной античный город, увлеченно рассказывал Кате, грунт скальный, копать трудно. Поэтому 9 лет занимались в основном тем, что у подножия, и цитаделью наверху. Открыли там этот подземный ход, видимо, он служил для доставки воды, во время осады. Между прочим, обрати внимание, вон видишь, под водой остатки каменной пристани, корабли плыли сюда из Древнего Рима через Средиземное и Черное моря, потом дальше, вверх по реке. Как же они плыли, против течения, усомнился я, бурлаки во все времена были. Холм фактически был полуостровом, с трех сторон окруженным рекой. Более безопасное и красивое место для города трудно вообразить. Заречная низменность с ее полями и пастбищами могла прокормить значительное население. Подошва холма, возле которой были найдены бани, триумфальная арка, фундаменты и поверженные колонны царского дворца, наверняка утопала, когда-то в садах. А где-то неподалеку, важно вещал Кате, был прикован сам Прометей, которому выклевывали печень. Сказано это было с такой гордостью, будто он сам его и приковал, или, по крайней мере, печень выклевывал. Путь до Батуми на автобусе оказался приятным. Горы, чередою чайные плантации, крохотные городишки с розовыми домами в гирляндах винограда и цветного белья, повсеместный культ узорчатых железных ворот. Их завитушки и пики сверкали свежей краской, серебряной или голубой, даже там, где остальной забор заржавел. Вдоль дороги стояли эвкалипты с голыми белыми стволами и магнолии. По живым зеленым изгородям вились ослепительно синие цветы. Сам Батуми по сравнению с Тбилиси провинциален. Мальчик в маленьком придорожном кафе пересчитывает пирожные. Грузинки с грубоватыми лицами волокут блюда с горами нарезанных на полосы лавашей, как охапки дров. На балконах безмятежно сушатся хозяйские портки. В заложенную кирпичами стену дома ведут заросшие травой каменные ступени, по которым с полвека никто не ходил. Местные франты по-своему элегантны. Пример наряда – жеванные серебряные штаны, черные лаковые туфли, розовая футболка. Недостроенная бесконечная колоннада возле порта напоминает античные руины. Я немедленно отправился к морю искупаться и пожалел об этом. Теплое соленое море кишело медузами от маленьких, величиной с металлический рубль, до большущих, со шляпу. По пляжу ходила цыганка с дрессированным попугаем и скатанными в трубочки билетиками в картонной коробке. Попугай прорицал будущее. Я дал полтинник, и он вытащил мне предсказание, отпечатанное на машинке. Вы человек настойчивый, умеющий бороться с трудностями. Радость дней ваших близка, хотя сейчас у вас сложности в жизни. Кто бывает обижен в судьбе и переживает трудности, тот будет и счастлив. Спокойная жизнь не для вас, но дорога ваша будет удачной. Вот так вот оптимистичненько. С Эдиком мы встретились в чайной в порту. Он сперва меня не узнал. Я сильно изменился с той нашей встречи. Но когда я назвался, узнал и очень обрадовался. Мы обнялись, как старые кореша. Он долго тряс мне руку, преданно, по собачьей заглядывая в глаза. Потом мы поднялись на второй этаж и, расположившись возле вентилятора в плетеных креслах, заказали чаю. Через широкие полукруглые окна был виден причал с большим белым пароходом. Прямо под окном росла магнолия. Ее блестящие кожаные листья отливали лиловым. Все дерево, как гигантский темнолиственный шар с единственным белым цветком, точно жемчужная заколка в женской прическе. Под ароматный чай я рассказал греку о своем желании затаиться в каком-нибудь тихом месте, на некоторое время, может пару недель, может месяц, а также о том, что мне нужны новые документы. Он откликнулся с энтузиазмом, сказал, что все готов устроить. Есть у него такое место, где сам черт меня не найдет, и жить я там могу хоть до морковки на заговение и совершенно бесплатно. Ксивы тоже сделать не проблема. В Махачкале продажные менты за 3 штуки оформят настоящий паспорт. Затем он написал мне свою ситуацию, мол, хочет выкупить любимую девушку у бакинских воров и назвал сумму. Я присвистнул, но сказал, что готов помочь деньгами. Он замахал руками и возразил, не по-пацански брать деньги у кореша, который сам в беде, но он уже придумал, как все провернуть к взаимной выгоде и, если я согласен, договориться можно прямо сейчас. В павильоне шашлычной, пропахшим маринадом и дымом, мы подсели к пожилому грузину. Тот обрадовался нам, как старым друзьям, и сказал, что заказал немного еды под разговор. Тут как раз подоспел буфетчик и начал выставлять на стол немного еды. Блюда с овощами, фруктами, шашлыки, купаты, лобя, огромный кувшин с гранатовым соком, бутылку киндзмараули и коньяк Енисели. Мы стали выпивать и закусывать. Постепенно выяснилось, что пожилой грузин, с античным именем Аполлон, предлагает мне вложить деньги в коммерческую операцию, оплатить стоимость 2 фур с мандаринами, которые отвезут их в Москву. Под это Аполлон просил 10 тысяч рублей. В Москве его друг примет машины и отдаст товар рыночным перекупщикам, после чего вернет мне уже 25 тысяч, долю в полученной от операции прибыли. Все это немножко смахивало на развод. О своих сомнениях я и сообщил Эдику, когда мы вышли с ним проветриться на балкон. Но он энергично замахал руками и затряс головой, уверяя, что люди надежные, да и сам он метнется кабанчиком в столицу, лично все проконтролирует и притаранит мне моих 12 штук и новый паспорт. Я пожал плечами и согласился. Мы вернулись в шашлычную и ударили по рукам. Ехать мне предстояло в Абхазию. Там недалеко от Сухуми, жил в собственном доме фронтовой друг родственника Эдика, художник, отшельник и пьяница. Денег он с тебя не возьмет, но имеет пристрастие к иностранному бухлу. Надо взять ему 2-3 флаконов. Где ж их тут взять? Усомнился я. Спокойно, шеф. Я уже договорился с халдеем вон с того парохода. Он показал на белоснежный круизный лайнер, стоявший у причала. Дай немножко бабосиков и будет тебе иностранное пойло. Отправляешься завтра утром морем. Морем, удивился я. А чего бы такси не взять? Тут всего-то 150 км. Тачку отследить могут. А там ребята свои, контрабандисты. На другое утро я с чемоданами в руках, в котором были все мои пожитки, пробирался сквозь толпу на пристани. Прямо передо мной возвышался белоснежный борт теплохода. На белой краске горели бронзовые окошки, иллюминаторы. Теплоход назывался Михаил Светлов и готовился к отплытию, кажется, в Одессу. Грянула торжественная музыка. Убрали трап. Тонкие стальные концы шлепнулись в воду. Белый борт медленно пополз вдоль причала. Кто-то схватил меня за плечо. «Ты чего чаек считаешь?» Позади меня стоял Эдик. «Пошли скорей, нас ждут». Уверенно рассекая толпу, он повел меня вдоль причала. В самом конце пристани стояла маленькая, выкрашенная в грязно-синий цвет, не знаю, как обозначить эту дряхлую посудину. Баркас, яхта, шхуна. В морской терминологии я не силен. На носу посудины белыми буквами было написано название. Гита. На палубе стояло несколько человек и следили за нашим приближением. Мельком поздоровались. Эдик, прощаясь, хлопнул меня по плечу и велел ждать вестей. Шагнув через борт, я очутился на палубе, и тут же все пришло в движение. Бородатый уволень в драной тельняшке отвязал конец, оттолкнул багром нос шхуны. Затарахтел мотор. Спустя 10 минут Гита вышла из бухты. Тут же ее начало качать. Только бы не было шторма. С тревогой думал я. Этому корыту не понадобится 9-й вал, чтобы перевернуться. Ах, зачем я согласился на такую авантюру? С тоской оглядел палубу. Всего одна шлюпка. Она лежала у борта, коротенькая и мелкая, как лоханка для стирки белья. Как спасаться в случае чего? Удивительно, что шхуна еще держится на воде. Берег, такой милый и твердый, уходил все дальше и дальше. Знакомиться со мной никто не спешил. Все занимались своими делами, на меня не обращали внимания. Вся команда, 3 человека. Капитан толстый, волосатый, с трубкой в зубах. Он стоял за рулем в одних штанах, потрепанной фуражке, и до сих пор не сказал ни слова. Сразу было видно, морской волк. Похоже, всю жизнь водил океанские пароходы. Плыть на такой букашке для него пустяк, граничащий с оскорблением. Что тут скажешь? Моторист сидел в машине. Какой-то невзрачный тип в грязном комбизе. Его я толком и не разглядел. Третий, тот самый бородатый уволень, видимо, был на подхвате. Подай, принеси. Его я мысленно окрестил. Матрос Лом. Ветер, меж тем, крепчал. Сначала волны были мелкие, как на стиральной доске, потом они становились все круче и длиннее и, наконец, стали черт знает какими большими и страшными. К горлу у меня подступил комок. Я опрометью бросился к борту и блеванул в мрачное море. Тут бородатый матрос Лом, видимо опасаясь, что пассажир выпадет за борт, наконец проявил ко мне участие и отвел в каюту. Потом я лежал в каюте на шконке, изредка пил воду с лимоном и тихо страдал. Лоб был в испарине, руки болтались, как чужие. Во рту вкус, будто я полчаса сосал медную дверную ручку. Мы шли вперед, к Сухуму. За пару часов до Сухуми волнение неожиданно закончилось, так что при заходе в порт, я был уже совершенно выздоровевшим. То ли в пику тбилисскому начальству хозяевам, то ли заискивая перед московским, здешнее руководство решило воздвигнуть памятник местному князьку, некогда отторгнувшему Абхазию от Турции и присоединившемуся к России. Поставить задумали в виде орла, расправившего крылья и нацелившего хищный клюв в сторону турецкого берега. В последний момент выяснилось, что князь-патриот оказался отъявленным бандитом. Вместо орла на уже отведенном месте установили универсальный символ, монумент комсомольцам, павшим в борьбе за советскую власть. Какие такие комсомольцы пали, уж явно не абхазские. Местные абреки до последнего сопротивлялись приходу совдепи. Когда мы причалили, уже темнело. На берегу нас встретили какие-то подозрительные типы с бандитскими рожами. Опять поднялась суета. Типы сноровисто принялись выгружать из трюма какие-то мешки. Время от времени они на меня косились, и гнусные хари озарялись усмешками. Не нравилось мне это. Потная рука сжимала в кармане пистолетик с иголками. Матрос Лом, кажется, он и был корифаном Эдика, настоящего его имени я так и не узнал, отвел меня в сторонку и показал в сторону порта. «Иди, мол, с Богом дорогой, товарищ, а то, как бы чего не вышло». Не заставляя себя упрашивать, я подхватил чемоданы с добром и поспешил к светящимся вдалеке зданиям. Хотя до них было не больше километра, путь по берегу занял полчаса, чемоданы были тяжелыми и приходилось делать передышки. Во время одной из них, прямо под ногами, я нашел идеальный камень, овальный розовый камешек с обвивающей его тонкой ветвистой жилкой. Камень сердца. Кажется, это хорошая примета. Я спрятал его в карман. Переночевал я в портовой гостинице, а с утра начал поиск друга дяди Эдика. Абхазия – край бездельников. Ленивый и хитрый народец, что-то вроде хоббитов, нет такого выступа, дерева или дома, в Сухуми, который не подпирал бы очередной скучающий лентяй. Спросишь о чем-нибудь, все охотно включаются в беседу, но потом оказывается, никто толком ничего не знает. Такси, как назло, не попадались. Наконец, я додумался зайти на почту и не прогадал. Пышная почтальонша знала город, как свои 5 пальцев, и прямо на карте показала мне путь к цели. Глава 21. Как назло, искомый адрес оказался в месте моей высадки на берег, на окраине маленького рыбацкого поселка. Блин, столько времени зря потерял. Чертыхаясь, я вернулся и, следуя указаниям почтальонши, нашел нужную калитку, за которой среди кустов и деревьев на обрывистом морском берегу увидел белый домик с наружной лестницей, ведущей на 2-й этаж. Георгий Семенович оказался невысоким худым человеком без возраста, до черноты прокаленным солнцем. Мы познакомились, он прочитал рекомендацию бакинского друга и сразу же велел себя звать просто Жорой. «Живите, сколько хотите, денег я с вас не возьму», — сказал он, вводя меня в полутьму и прохладу 1-го этажа. Здесь пахло пылью. Комната занимала весь этаж. У широкого окна с треснутыми стеклами стоял продранный полосатый шезлонг. Рядом — мольберт. У стены — продавленный диван. На одном столике лежали помидоры, на другом — палитра с засохшими красками, кисти. У другой стены был пристроен большой камин. Рядом — бамбуковая этажерка, где сиротливо валялись рваные книги и журналы. Увидев извлеченные из чемодана бутылки, Жора немедленно ушел к какому-то отгуру за мясом для шашлыка, предложив мне располагаться на 2-м этаже. Здесь, мол, бардак. 2-й этаж домика представлял собой что-то вроде летней веранды, со стенами из тонких досочек, а части вовсе под открытым небом, типа балкон. Зимой здесь, конечно, жить нельзя, а сейчас, почему бы и нет. Еще и вход отдельный, шикардос. Справедливости сказать, на 2-м этаже бардак был не меньший, чем на 1-м. Складывалось впечатление, что Жора использовал его, как чердак, склад для всякого хлама. Всюду разбросаны мешки с каким-то тряпьем, коробки, пачки старых газет. Я прошелся по комнате, споткнулся о чугунную гирю, потрогал приколоченный к стене деревянный барельеф обнаженной женщины, над которым висела фотография этой же женщины почему-то в летчицком шлеме. Завершив осмотр, я сгреб весь хлам в угол. По-хорошему, надо было вымыть пол, но воды в доме не было, бочка в заброшенном огороде стояла пустой. Как потом выяснилось, мылся Жора исключительно в море, что летом, что зимой. Поэтому я, позаимствовав веник и совок, ограничился подметанием выделенного мне жизненного пространства, перетащил в свою новую обитель раскладушку и один из столиков. Ну что ж, жить как-то можно, чай не графья. Удовлетворенный, я вышел наружу, спрыгнул с обрыва на пустынный пляж, разделся и поплыл в море. К вечеру, когда наконец начало спадать жара, мы вдвоем сидели на обрыве у костра, ели прямо с шампуров куски нежной баранины и пили из граненых стаканчиков текилу. По сравнению с хорошей чачей, ерунда, проще говоря, херня, по окончанию бутылки вынес свой приговор Жора. Несколько дней продолжалось опробование то рома, то виски, а когда они закончились, то и чачи. Под шашлык, по духу из морской рыбы, и просто так под фрукты. Вечерами у костра на обрыве Жора рассказывал мне поражающую воображение историю своей жизни. Благо, по истории этой можно было написать роман. Георгий Семенович родился в самом конце 19 века в семье богатейшего ростовского купца. Жора был один из 8 детей, 7 сестер, и он из детства любил рисовать. В 1912 году уехал в Москву, поступил в училище живописи, ваяния и зодчества, где познакомился с учившимся там в то время Маяковским. Будущего пролетарского поэта из училища вскоре выперли за хулиганство и политику, но и Жора отучился лишь половину положенного срока. В 1916 году отец, предвидя приближение революции, продал за золото свои заводы и пароходы, поместил капитал в банк в Константинополе, сам вместе с семейством переехал туда. Георгий же оседлой жизнью жить не пожелал и принялся странствовать. Из Турции уехал на Кипр, потом на пару лет застрял в Ливии, где работал рисовальщиком в археологической экспедиции у какого-то англичанина. Побывал и на раскопках в Египте. Из Египта, заработав денег, Жора переехал сначала в Испанию, затем в Новый Свет, в Аргентину, где ему пришлось разделывать скот на скотобойне. Потом матросом на панамском судне доплыл до Сингапура, откуда попал в Китай, где обучился в резьбе по дереву. Из Китая, в Тибет. Там он провел 1,5 года, занимаясь духовными практиками. После Тибета он, обогатившись духом, но вконец обнищав деньгами, добрался до Турции, до Константинополя, где узнал, что отец отошел в мир иной, а его наследство без остатка разделили между собой многочисленные Жорины сестры. Все верно, в большой семье клювом не щелкают. Чтоб выжить, я и начал рисовать, рассказывал Жора. Стряпал пейзажики. Русские осинки и березки пользовались спросом у эмигрантов, а жил у дальнего родственника белого капитана, драпанувшего из России. Я ведь всю революцию и гражданскую войну прошлялся, совершил кругосветку. Дальнейшая история Жоры также была неординарна. Непонятно зачем он, при помощи контрабандистов, переправился в большевистскую Одессу. Рисовал там афишки для цирка, чуть не попал в НКВД, бежал в Крым, в Коктебель, где отсиделся у какой-то вдовушки. После Коктебеля морем попал на Кавказ, в Сухуми, где, наконец-то, стал жить-поживать и добра наживать. Меня заинтересовало, как же ему это удалось, но Жора не стал распространяться на эту тему. Он рассказал о том, как в 1939 году познакомился с красавицей-летчицей Полиной, той самой девушкой в летчицком шлеме, женился на ней, построил этот дом. Первый этаж, мастерская, второй, для супруги, для счастья. Как несколько раз жена катала его на самолете над горами Кавказа, как видел сверху прекрасную Рицу и другие горные озера. Счастье их было недолгим, наступил 41-й год. Полина в первые же дни войны ушла добровольцем на фронт, никак ее было не удержать. Погибла отважная военлит в конце лета, а Жоре повестка пришла одновременно с похоронкой. Он прошел всю войну солдатом в пехоте, сперва рядовым, потом сержантом. Получил 2 ордена славы, был 3 ранен, последний раз тяжело, вдоль всей спины тянулся на память глубокий шрам. В 44-м был комиссован и вернулся из госпиталя сюда в Абхазию. На этом события в его жизни и закончились. После этих посиделок далеко за полночь, я с трудом поднимался по утрам с колченогой раскладушки и волок себя окунуться в море, понимая, что такая жизнь долго продолжаться не может, надо завязывать, надо серьезно подумать, что делать дальше. Самое удивительное, что насквозь проспиртованному Жоре ничего не делалось. Сколько бы ни выпил накануне, он вставал чуть свет, заплывал в любых волнах чуть ли не до горизонта, до вечера почти ничего не ел. Правда, днем любил, по его выражению, соснуть пару часиков. Жора был одинок, получал жалкую пенсию, нигде не работал. Тем не менее периодически у него появлялись деньги, на ту же чачу и шашлыки, на хлеб, кофе, помидоры. Рыбу он ловил сам, не раз приволакивал с базара корзины груш, инжира и винограда. Деньги приносила живопись. Периодически я видел его за мольбертом. Работал Жора быстро, широкими мазками, натура была ему не нужна, он знал ее наизусть, потому что все время рисовал одно и то же. На полотне на фоне бирюзового неба появлялись силуэты гор, загадочное озеро между ними. Пара часов и картина была готова, но при всей простоте, на нее почему-то хотелось смотреть и смотреть. Несомненно, он был очень талантлив, туристы охотно скупали его творения. Я бы тоже купил, но куда мне это потом деть? Знаете что, сказал я Жоре через неделю, мне надо поработать, поэтому я временно в завязке, по крайней мере с крепким алкоголем. Теперь мы жили автономно друг от друга, хотя и встречались в мастерской то за чашкой кофе, то я, купив яйца и колбасы, готовил там на электроплитке обед, от которого Жора всегда отказывался. Пил я теперь лишь вечерами и только вино, ароматную домашнюю Изабеллу или густой, как кровь, абхазский качич. Постепенно я привык к этой жизни и втянулся в работу. «Какая такая работа?» – спросил бы меня некий посторонний наблюдатель. «Ты же бездельничаешь день-деньской». Возможно, со стороны, это так и выглядело. Целыми днями я гулял в горах, купался в море, валялся на песке, ловил рыбу, это уже дело. Но все это время, я думал. Впервые с момента появления в прошлом, у меня появилась возможность хорошенько подумать. Мой мозг непрестанно анализировал массивы информации, поставляемые мне Киром о жизни и нравах кремлевских обитателей, о раскладах и отношениях между ними, о политике и экономике, о возможности коррекции того и другого. Итак, к каким же выводам я пришел? Все довольно печально. По-хорошему, меня надо было забрасывать где-то в 65-й, в начало 8-й, золотой пятилетки, вот только было бы мне тогда 15 лет. Несмотря на то, что Косыгинскую реформу быстро зарезали, в 1970-г, в результате реформы ВНП СССР достиг 830 млрд долларов, что составило 83% от уровня США, 103% от уровня стран условного ЕС и 4 ВНП Японии. Страна располагала огромными инвестиционными ресурсами. В течение 3-5 лет объем капитальных вложений был равен либо превышал их уровень в США в 1970 году, 100% от уровня США в 1989 году, 96%. Итак, в результате первых 5 лет реформы Косыгина была создана прекрасная экономическая, научно-техническая и энергетическая база для стремительного продвижения вперед. Среднегодовой прирост национального дохода составлял 7,1. Производительность труда за первое из упомянутых 5 лет возросла на 37. Фондоотдача выросла на 3. Реальные доходы населения возросли почти на треть. А в результате все пошло по ПД. Реформа изначально натолкнулась на сильное сопротивление руководящей верхушки СССР. Причем даже не так со стороны партийных идеологов-ортодоксов во главе с Михаилом Сусловым, как на уровне отраслевых отделов ЦК КПСС, аппаратов министерств, республиканских и областных партийных комитетов. Это сопротивление поддержал и, по сути, возглавил Брежнев в своей карьерной борьбе с Косыгиным за власть и влияние. Реформаторов обвинили в возведении принципа максимизации прибыли в основной движущий принцип хозяйственной деятельности. А это, извините на минуточку, ползучая реставрация капитализма. Дескать, реформа отодвигает советскую экономику от цели стать единой фабрикой к сумме независимых предприятий, связанных через рынок. Кроме того, проанализировав состояние отраслевой экономики за первый год эксперимента, эксперты пришли к неутешительному выводу, что, предоставив предприятиям свободу маневрирования, контролирующие органы не сумели установить за ними действенный контроль. В результате начался опережающий рост заработной платы по сравнению с повышением производительности труда. На практике это привело к тому, что доходная часть государственного бюджета сократилась, средства ушли на предприятия, а расходы остались за государством. Это и стало окончательным приговором реформе. А я, выходит, подоспел к разбитому корыту. Впрочем, все еще можно поправить, было бы желание. Ладно, теперь к персоналиям. Брежнев, Леонид Ильич ходом нашей истории и существовавшими политическими механизмами был поставлен на должность, для которой не был годен, вынужден был играть роль, которая была ему не по силам, роль лидера сверхдержавы, притом в очень сложное и ответственное время. Тем не менее, до болезни Брежнев был лучше других. Для его политического веса было весьма важно то, что он сначала и до конца прошел войну, затем получил опыт партийной работы в 3 союзных республиках. За его спиной было руководство военно-промышленной комиссии при президиуме ЦК КПСС, вследствие чего он был причастен к начальным успехам советской космонавтики, дальнейшем развитии атомного оружия, создании водородной бомбы и общей модернизации вооружений. Наконец, он был председателем президиума Верховного Совета СССР, то есть занимал 2-й по значимости пост в государстве. Конкурировать с Брежневым не могли ни Суслов, ни Подгорный. Суслов к тому же достаточно хорошо осознавал свой потолок второго человека в партии и выше забираться не стремился. Леонид Ильич был особенно искушен в аппаратной борьбе, сумел, пусть медленно, зато без репрессий, и даже без публичного словесного уничтожения оппонентов, вытеснить из руководства всех своих соперников и недоброжелателей, обеспечив полное послушание и покорность. К началу 70-х Брежнев уже обжил Олимп и построил систему, которая его устраивала. Ввел в секретари ЦК своих людей. Кроме того, все силовые посты государства, министр обороны, генпрокурор, министр МВД и председатель КГБ, были заняты теми, кто устраивал Леонида Ильича на 100%. Шелепин к этому времени был уже сломлен и потерял волю к борьбе, а Андропов, напротив, пока не являлся самостоятельной фигурой. По этой причине, ни тот ни другой меня не интересуют, остальные члены Политбюро тем более. После неудачной попытки сместить генсека, Полянский и Мазуров потеряли всякое влияние. Они еще долго ходили на заседания Политбюро, но жизнь уже текла мимо них. Нацмены, Рашидов, Кунаев и Щербицкий, брежневские подпевалы. Все остальные глубоко вторичны, за исключением Федора Кулакова. На него, как говорили, возлагались большие надежды, но он их не оправдал и, как известно, плохо кончил. Или его кончили. Остается Косыгин. Последняя влиятельная фигура. Его интерес направлен прежде всего на поиски возможных научных путей в решении экономических проблем. Все, кто работал с Косыгиным, отмечают его склонность к многократному взвешиванию каждого решения, наедине с блокнотом, в кулуарах Совмина, на консультациях со специалистами, в кругу директоров, главных инженеров и экономистов. Косыгин чувствовал себя как рыба в воде, он был их лидером, знающий экономист, прекрасный финансист, он как политик был слабее, старался не ввязываться в дискуссии по чисто политическим вопросам, он не стремился к неформальным, дружеским отношениям с другими партийными вождями, не любил подковерных политических игр, поэтому многие отмечали, что Косыгин был белой вороной в политбюро. Тем не менее, лидеры дополняли друг друга, и поначалу неплохо уживались. Достаточно сказать, что Брежнев и Косыгин были на «ты», что непозволительно было для других. Кроме Косыгина, так обращался к генсеку еще только Подгорный, остальные – на «вы». Связка Брежнева и Косыгина успешно проработала до начала 70-х, сделала для страны много полезного. Ощутимое похолодание их отношений началось в 1973-м, когда к старому стилю руководства добавилась новая особенность – резко возросла роль аппарата ЦК, помощников и референтов, они уже вершили и решали многие дела, получили полномочия чуть ли не на уровне секретарей ЦК. Большинство из них все чаще склонялось к угодничеству перед первым лицом в государстве, потакая его слабостям и тщеславию, создавая этакий малый культ личности генсека, а тот в связи с быстро ухудшающимися состоянием здоровья и когнитивных функций становился все более подозрительным и одновременно падким на лесть. Политические позиции Косыгина стали резко ослабевать, он становился все более зависим от ЦК и уже не мог действовать сообразно собственной стратегии. Постепенно его оттеснили от внешнеполитической деятельности, которой он активно занимался в 60-е. Брежнев все чаще противопоставлял партию правительству, аппарат ЦК, Совету министров, роль правительства последовательно принижалась. Уже в начале 70-х годов Совет министров, правительственные органы стали постепенно отстранять от внешней политики. Все, что было сделано, предавалось забвению. Министр иностранных дел почти перестал присутствовать на заседаниях Совмина, все вопросы решались на Старой площади. Не только внешнеполитические, но и многие другие вопросы перекочевали в ЦК. Министрам все чаще предписывалось согласовывать государственные вопросы с некомпетентными в данном деле членами Политбюро. Это вызывало серьезное недовольство Косыгина, вообще с раздражением относившегося к партийной иерархии, но сделать с этим он уже ничего не мог. Когда осенью 73-го Косыгин приехал на встречу с Садатом в Каир, по свидетельству людей, знавших его раньше, это был уже другой человек. За 3 года он очень изменился, сдал, постарел, стал плохо слышать, взгляд потух. Глава 22. Черт, у меня время только до конца года, до визита Брежнева в США, потом уже ни с кем и нечего будет корректировать. Ситуация в стране и в мире примет необратимый характер, а я уже месяц тут загораю. Может плюнуть на эту службу карантина и рвануть в Москву? Что они мне сделают? Найдут и убьют, безапелляционно возразила Ева. По крайней мере, спокойно работать точно не дадут. Жди. Да сколько ждать-то? Сколько надо, столько и жди. И я ждал. Так прошел август. Иногда, чтоб развеяться, а при случае и познакомиться с какой-нибудь курортницей, я ходил в ресторан при портовой гостинице «Эмра», ужинал, потом пересаживался к стойке бара, заказывал коктейль, смотрел на танцующую публику, выбирая себе подружку. Мы даже сдружились с барменом, его звали Семен, на почве интереса к женскому полу. К стойке бара постоянно подсаживались женщины, вульгарно изукрашенные польской косметикой и дешевыми украшениями, привлеченные мужественным обликом бармена и скучающим мной. Все эти Маруси из Магадана и Клавы с Камчатки проводили отпуск без мужа и жаждали приключений. Бармен снисходительно назначал им свидания. Я вежливо отнекивался, не впечатляли. Симпатичных девчонок тоже хватало, но все они были с кавалерами, усатыми кавказцами. Так, раз за разом, я оставался одинок. Впрочем, не очень-то и хотелось. Дело в том, что Ева теперь всегда была со мной. Подержавшись за меня той ночью в разгромленной ванне, установив тактильный контакт, теперь она чувствовала мои мысли и могла залезать ко мне в голову, как к себе домой. Вернее, не так, своим постоянным присутствием она мне не досаждала, но стоило о ней вспомнить, тут же появлялась, так же как Кир в виде голоса в голове и деликатно спрашивала, хочу ли я ее видеть, только тогда фея визуализировалась или даже воплощалась физически. Это, конечно, улучшало наше взаимодействие, выводила его на новый качественный уровень, но и напрягала, особенно поначалу. Неприятно, когда кто-то знает о твоих желаниях. Пусть даже этот кто-то не пойми, что из себя представляет, но выглядит-то, как красивая девушка. Ева успокаивала меня, говоря, что поставила блок и знает ли что, что касается лично ее. На это я засмеялся и спросил, а если я мысленно захочу лично ее трахнуть, она об этом узнает? Фе совершенно серьезно сообщила, что, нет, мол, ее надо как обычную человеческую женщину об этом попросить, тогда обещала подумать. Тоже мне, человеческая женщина, подумает она. Ева обиделась и сказала, что никакая женщина с ней не сравнится, а после исчезла и не отзывалась целый день. Но я-то знаю, придуривалась, если бы что-то серьезное, мигом бы примчалась. ХМ может, правда, попробовать. Сегодня был обычный вечер. Пьяные люди отплясывали между столиками и эстрадой, где сидели музыканты зловещего вида. Лысый, с медной мордой аккордеонист выглядывал из-за своего инструмента, как убийца из-за угла. Длинноволосый старик-пианист в шляпе и с крючковатым носом походил на Фредди Крюгера. Время от времени он переставал играть, демонстрируя смертельную усталость, бросая гипнотизирующие взгляды на танцующих, требуя мзды. Тогда к нему, как бабочки на огонь, слетались денежные купюры, и он, воспряв духом, с новой силой ударял по клавишам. Похожий на боксера словоохотливый бармен Семен, одетый в белую рубаху с закатанными рукавами и черный галстук-бабочку, в паузах между приготовлением коктейлей рассказывал мне, кто есть кто в этом зале. Каждый раз здесь занимали столик две сочные, грудастые дамы, жгучая брюнетка и крашеная блондинка. Они поджидали клиентов, уходили с ними в недра гостиницы, затем возвращались снова, чтобы подцепить новый улов. Начитанный Семен прозвал их «Бастинда и Гингема». Большинство официанток тоже были профурсетками, но не такими открытыми, типа «подработка». «Видишь вон ту, Виолетту», — говорил бармен, указывая на красавицу в белом кокошнике, которая выносила из кухни поднос с едой. «Она дает за полтинник, но, если понравишься, в следующий раз даст и так. Но откуда столько народу?» «Не в тему», — спросил я, — «ведь сезон почти закончился». «Для кого как», — ответил Семен. «Летом приезжает всякая мелкая шушера, да семейные с детьми. С них и взять-то нечего, копейки считают. А сейчас, к осени, на бархатный сезон собираются торговые бобры, деловые люди, у каждого с собой тысячи. Каждый хочет отдохнуть, развлечься. Едут с Сибири, с Урала. Весь год их ждем, во всех гостиницах». И тут я буквально физически почувствовал затылком, что кто-то пристально на меня смотрит. Обернулся и офонарел, уперевшись во взгляд темных глаз под эффектной копной каштановых волос. «Ева!» В панике позвал фею, судорожно нащупывая в кармане пистолетик. «Тикать надо!» «Не бойся, Феликс!» — сказала Ева. «Они ничего тебе не сделают». «Они?» Я с трудом оторвался от глаз Тинатины и зашарил взглядом по залу. «Сколько их?» Тут меня тронули за плечо. Я аж подпрыгнул, разворачиваясь. «Как подкралась?» «Спокойно, Феликс!» — воскликнула отпрянувшая Мира. На ее милой азиатской мордочке играла ехидная улыбочка. Одета девушка была в красный сарафан на пуговицах, чуть выше колена изящные босоножки на каблучке с прозрачными ремешками. «Чего так смотришь, словно привидение увидел? Ты мне, как будто не рад». «Он и мне, как будто не рад», — сказала подошедшая к нам Тина. На ней был брючный костюмчик в синюю полоску, отчего немножко напоминал пижаму, на ногах белые лодочки. Несмотря на сумбур в голове, я не мог не отметить, что выглядели девушки отпадно. Бармен Семен с интересом наблюдал за нашей встречей. «Знакомые?» — с пониманием сказал он. «Так вот ты кого ждал здесь? Вах, какие красавицы!» «Красавицы!» — уныло согласился я. «Тебе товарищ на вечер не нужен?» — игриво подмигнул он мне. «Стол накрою, все устрою». Девушки шутку не оценили. Тина глянула на него так, что любвеобильный бармен мигом посерьезнел и занялся своими делами. «Пошли», — сказала мне Мира, — «поговорить надо, а здесь шумно». «Пойдем», — также уныло согласился я и пошел к выходу, чувствуя себя словно под конвоем. «Не бойся, они тебя не тронут», — прошептал у меня в голове голос Евы. «Да я и не боялся, помнил про 800 миллисекунд. Хотя, а чем я, чтоб сработала способность, нужно время, секунд 10, успеют меня 10 раз зарезать. Но я все равно не боялся, дурак, наверное». Мы вышли из ресторана, сели на свободную лавочку, я в центре, девицы по бокам. Тина немедленно достала из сумочки сигарету, сунула мне зажигалку. «Угости даму огоньком». Выглядела она очень нервно. Я послушно щелкнул. Она затянулась, пустила мне в лицо струйку ароматного дыма, потом больно ткнула острым локтем в бок. «Ты куда сбежал от меня из гостиницы?» Ткнула еще раз. «А, любовничек, блин, больно же». Я попытался встать, но она удержала, словно клещами сжав своими тонкими пальчиками мою руку. «Больно ему это еще не больно, могу и побольнее». «Тина, хорош фигней страдать», сказала ей Мира, «не веди себя, как брошенка. Тебя вступать с ним в интимную связь никто не назначал, а меня не надо назначать», стервозным тоном ответила та, молодая еще, учить мамку с кем ебаться. Но руку отпустила и отвернулась, а потом отобрала у меня зажигалку, встала и пошла в темноту, дымя сигареткой. «Не обращай внимания», сказала мне Мира, и добавила громким голосом, «Тина у нас озабоченная». «А ты, не озабоченная», откликнулась та из темноты. «Каждая мелочь пузатая обсуждать меня будет». Послышался удаляющийся стук каблучков. «Иди, иди, мамуля, блять», весело сказала Мира ей вслед, извлекла из сумки пачку Мальборо, достала сигаретку. Щелкнув массивной зажигалкой, прикурила. Пустила колечко дыма. Вид у нее был добродушный, и я понял, экзекуция пока не предполагается. Впрочем, Тина, когда собиралась меня убить, тоже злой не выглядела. «Старая сука сама напросилась со мной ехать, хотела лично на тебя посмотреть», пояснила девушка, «а ведет себя, как школьница отвергнутая, она за регион отвечает, нельзя было отказать». Из этой фразы я понял, дамы друг дружку, мягко говоря, недолюбливают. «Пойдем на берег», внезапно предложила Мира. «Искупаться охота в нормальном море, это Каспийская лужа достала. Ты же здесь давно, знаешь хорошее место?» не нашелся я с ответом. «А Тина?» «А», махнула рукой девушка, «пойдет сейчас напьется, да мужика подцепит. Я даже знаю какого того бармена». Видел, как она на него глянула. «По-моему, максимально зло», усомнился я. «Этой шалаве от злости до секса полшага. На тебя Тина изначально злая была, это не помешало ей на клиента запрыгнуть при первой возможности. И сейчас злая, но если б не я, поверь, она бы тебя уже в койку тащила. Ты бы пошел?» Мира пристально посмотрела мне в глаза. «Да пошел бы». Она игриво ткнула меня кулачком в плечо. «Тина тетка красивая и страстная, несмотря на то, что старуха». «Нет», покачал я головой, и это была чистая правда. Какая бы Тина Тин ни была красавица, глядя на нее теперь мне представляется лишь самка богомола с серпами, а от такого зрелища, у кого угодно член на 6 часов повиснет. «А чего ты ее все старухой называешь? Вполне себе выглядит, как молодая девушка. Ты знаешь, сколько ей лет? Она родилась еще до эпохи исторического материализма. Выглядит, как девушка, а характер, как у вздорной бабки». Мира вздохнула. Ее поколению столько всего пережить пришлось, вот и испортился характер. «Ладно, что мы все о ней, других тем, что ли, нет. Купаться пойдем, так может взять чего-нибудь». Я показал в сторону бара. «Да у меня есть». Она показала в сумке горлышко коньячной бутылки. «А закусить? Есть пара шоколадок. Я с коньяком предпочитаю шоколад, а не как все порядочные люди, лимончик». «Сойдет, сойдет. Пойдем тогда к моему дому, там хороший пляж, недалеко, минут 15. Сняв обувь, мы босиком шли по полосе песка, у самой воды. Возле кромки пляжа не было комаров, шелестели набегающие на песок волны, от воды дул освежающий ветерок. Белый гладкий песок, море на закате, как отвернувшийся подол неба, где дальний край воды, не разобрать. Слева тянулись вверх сосны, до корней раздетые ветром. «Расскажешь, как от Тины сбежал?» Как бы, между прочим, поинтересовалась Мира. «Ева помогла», просто объяснил я. «Ясно», не стала настаивать девушка. «А Тинку из-за тебя вздрючили 2 раза. Первый раз за то, что задание не выполнила, а второй, наше непосредственное начальство, что твое устранение с ним не согласовало. А если бы она согласовала, то ей бы пришлось выполнять задание, а она, похоже, к тебе неравнодушна. Вот и злая от этого и на тебя, и на себя, и на меня, да кучи». «На тебя-то за что?» – удивился я. «Ревнует», – снисходительно пояснила Мира. «Против меня у нее шансов – 0. Я ж молодая, красивая, а главное – скромная». «Нет, дружок, скромность пусть украшает тех, кого украсить больше нечем». Тут она захохотала и, зайдя мне за спину, вдруг запрыгнула на меня, обхватив руками за шею, а ногами за талию, промурлыкала на ухо нежным голоском. «Я устала, понеси меня, а я тебе за это сказочку расскажу». Надо сказать, что я уже нес ее босоножки и сумку, теперь еще и хозяйка оседлала. Ну что делать, понес, благо ноша моя была совсем легкой. Жил да был дедушка Феликс Неверов, жарко шептала мне в ухо Мира, а потом какая-то сила нелегкая занесла его в прошлое и обернулся он там добрым молодцем. Все девки по нему сохнуть стали, а он ходит себе гоголем, усами пошевеливает винишко попивает добромолодцево и свое хозяйство тут и там пристраивает. Да вот беда, прознала про того Феликса служба злого колдуна карантина и решила, что никакой он не молодец, а самая настоящая уязвимость системы, информационный паразит, засланный злыми силами нам на погибель, и захотела она его извести. А он говорит, не изводи меня, карантин Иванович, я тебе пригожусь. Как же ты нам пригодишься, Феликс Батькович? Да вот, мол, прилетит в будущем астероид проклятый и кирдык придет всей вашей системе, а я могу сделать так, чтобы не прилетел. Не поверил его словам карантин, но решил проверить на всякий случай. Тут я остановился. Знакомый пляж с перевернутой лодкой у крутого обрывчика. Пришли. Уже, разочарованно сказала Мира, сползая с меня и озираясь по сторонам. Так хорошо ехала. Ну, можешь еще поездить. Я не против, что ты там про добромолодцевое хозяйство упоминала. Вот тебе. Она сунула мне под нос два маленьких кукиша. Я хотела их поцеловать, но девчонка отдернула руки. Ладно. Покладисто согласился я, отложим вопрос. Так чем там сказочка кончилась, а она не кончилась? Нашли твой МН-14. Наставники рассчитали траекторию, все верно, она сходится с земной в середине 30-х годов будущего века. Бинго. Молодец, возьми с полки пирожок. Может ты за пирожок сойдешь, Неверов? Сказала Мира строгим голосом, при этом расстегивая сарафан. Ты что-то сегодня чересчур романтично настроен. Как я могу быть по-другому настроен? Ты посмотри, какая романтика вокруг: ночь, море, безлюдный пляж, перевернутая лодка, девушка. Лифчика под сарафаном не было, полуобнаженная. Мира аккуратно свернула платье, положила на днище лодки и принялась стягивать трусики, обнаженная, закончил я. Я что виновата, что купальника нет? Где я потом трусы сушить буду? Мира, а в чем дело? Мы же с тобой обнимались, целовались, спали в одной постели. Ну вот и надо было воспользоваться, а теперь поезд ушел. Туту, ты красивая. Я сделал к ней шаг. Стой, сказала она. Очень, очень красивая. Еще шаг. Стоять, я сказала. Прям, сильно, сильно красивая. Тут она уперла ладошку мне в грудь. Я понял, что сейчас произойдет и отступил. Это из-за Тины. Да, я не хотел, она сама. Она сама... Протянула девушка максимально противным голосом. «А ты героически отбивался?» «Да, и отвернись, меня смущает твоя эрекция. Это, между прочим, естественная реакция молодого мужского организма. Нечего крутить передо мной голой задницей и сиськами. Очень красивыми, между прочим». Мира фыркнула, порывшись в сумочке, достала из нее заколку и стала сосредоточенно собирать волосы в пучок на затылке. «Черт, как сексуально она в этот момент выглядела. Может, по такому случаю коньячку?» Попытался остановить я ее, чтоб любоваться дальше. Потом, отмахнулась девушка. «Купаться пойдешь?» «Нет», буркнул я. «Ты мне настроение испортила». «А я думала», подняла, ехидно сказала она, и пошла в воду. «Разведи тогда костер, когда вылезу, будет холодно».